Видимо, намек на первые строки Рейнеки Лиса здесь не случайен. А когда ее спутнику жизни приходит в голову мысль, не предпринять ли ему новое итальянское путешествие, она пытается энергично отговорить его от этого. «Мне это совсем не по душе. Можно даже сказать, у меня дурные предчувствия. Не знаю, выдержу ли я эти полгода», — пишет она ему в Вену. Гёте идет на некоторые уступки. Он решает составить завещание, в котором объявляет ее вместе с сыном своими единственными наследниками, а потом еще берет их в поездку во Франкфурт, чтобы представить своей матери. Тем самым он выполняет ее давние желания. Обе женщины сразу находят общий язык. В дальнейшем между ними завязывается оживленная, теплая переписка. Возвращение в Веймар сопряжено для Кристианы и Августа со всяческими неприятностями и опасностями. Дороги плохи, времена ненадежны. Правда, Кристиана — женщина решительная и готовая ко всяким случайностям. Чтобы защитить себя, она возит с собой два пистолета. Она привыкла находиться в самой гуще жизни. Она способна помочь себе в любой ситуации. Беспокойный поэт, для которого путешествие — форма творческого самовыражения, меняет свое решение. В Италию он не едет, а вместо этого отправляется в Швейцарию. В ноябре 1797 года он возвращается в Веймар. Действительно он приехал ради нее и сына, как он перед этим заявил? Неужели он собирается подчинить свой творческий порыв семейным обязанностям? Нет, конечно же, нет. Просто он таким образом реагирует на ее беспрестанные жалобы, что его вечно нет дома. Он всего лишь пробует успокоить ее, но потом все же дает ей понять, что его работа — это смысл его существования, и Кристиана принимает это к сведению. Она больше не жалуется, окончательно покорившись судьбе. Совместная жизнь партнеров, столь разных по складу ума, по характеру, доверена провидению. Если у Гёте и было намерение расстаться с ней, то теперь, к концу 1798 года, он от него отказывается. Веймарцы по-прежнему относятся к Кристиане как к прокаженной, а любимый человек часто угрюм, раздражен, у него случаются приступы депрессии, он терзаем внутренними противоречиями. За 10 лет их совместной жизни Гёте и физически сильно изменился. Он потолстел, лицо его обрюзгло, он заметно состарился. Рождество 1800 года Кристиана вынуждена отмечать вдвоем с сыном. Лишь 26 декабря Гёте возвращается из Йены к своей разочарованной семье. Он чувствует себя неважно. Его мучает простуда, которую он подхватил в сырых стенах Веймарского замка. К началу года болезнь разгулялась вовсю. У Гёте повысилась температура, воспалилось горло, отекла вся левая половина лица, включая глаз. Его мучает судорожный, удушливый кашель. Временами он теряет сознание. Состояние поэта становится просто угрожающим. Приглашенный врач делает ему кровопускание, прописывает горчичные ванны, после которых воспаление только усиливается. Современная медицина поставила бы диагноз рожа. Кристиана все время рядом, самоотверженно ухаживает за ним. Несколько дней продолжается кризис, затем наступает улучшение. К середине января самое скверное остается позади. Кристиана, которая вовремя сообщила матери во Франкфурт о тяжелой болезни сына, удостаивает столь непривычной для нее похвалы. «Вы только представьте, сколько доброты, заботы и любви проявила в этих условиях моя дорогая малышка», — пишет Гёте матери. «У меня не хватает слов, чтобы в должной мере воздать ей за ее неустанные усилия». А дорогая малышка сама нездорова, ее силы на пределе. В ноябре 1799 года ей пришлось 3 дня провести в постели, но Гёте она об этом не сообщила. «Благодарю тебя, душа моя, что ты ни слова не сказала мне о своем недомогании, пока оно не прошло. Ты знаешь, какое сердечное участие я в тебе принимаю», — отвечает ей наш ипохондрик. О болезнях близких он ничего не хочет слышать, они слишком тяготят ему душу. В июне 1801 года Кристиана снова 8 дней сильно болела. В это время она опять подолгу бывает одна. Гёте, как прежде, часто неделями живет в Йене, хотя Шиллер уж теперь перебрался в Веймар. Вокруг них появилась новая поросль поэтов, которые питают Гёте почтение, высоко ценят его. В Йене ему не нужно выполнять обязанности придворного.